Эпилог. Майор Ракитин сверкал орденом Александра Невского, который вручался только высшему комсоставу за блестяще проведенные войсковые операции. После того, как боевой самолет Ан-2 приземлился на полевом аэродроме на окраине Ровно, обоих американских агентов передали более компетентным товарищам. На этом операция для Виктора завершилась. Но для многих офицеров разведки и контрразведки СССР тщательно засекреченные оперативные спецмероприятия только начинались. А для многих сотрудников НКВД МГБ, включая и новоиспеченного майора, беспощадная война в Карпатских лесах продолжалась. В 1944 году на одного убитого сотрудника войск НКВД приходилось около 16 ликвидированных двуногих зверей из Аун-УПА. Но ожесточенное противостояние бандеровцев длилось вплоть до начала 60-х годов. Бандеровцы обнаглели настолько, что решили совершить покушение на генерального секретаря Никиту Хрущева. Но попытка убийства главы СССР была нейтрализована советскими спецслужбами. А майора Ракитина, попаданца из опаленного войной Донецка 2014 года, ждали новые боевые задачи. Войну против бандеровцев и в прошлом, и в будущем он воспринимал не иначе, как свою личную борьбу. Не только ради мира на земле, но и ради мира в его родном Донбассе. Георгий Савицкий. Донецк. 12 ноября 2018 года. Читал Георгий Арсеньев.